дело почти невозможное. Вот для образчика примеры, как в колонии устраивается семья. В Малом Такое каторжная Соловьева Прасковья сожительствует с поселенцем Кудриным, который не может жениться на ней, потому что на родине у него осталась жена. Дочь этой Прасковьи, Наталья, 17 лет, свободного состояния, сожительствует с поселенцем Городинским, который не женится на ней по той же причине. Поселенец Игнатьев в Новомихайловке жаловался мне, что его не венчают с сожительницей потому, что за давностью лет не могут определить его семейного положения. Сожительница его умоляла меня похлопотать и при этом говорила: «Грех так жить, мы уже не молодые». Подобных примеров можно привести несколько сот. Сведения о числе браков, совершаемых в колонии, можно добыть из метрических книг. Но так как законный брак здесь составляет роскошь, доступную не для всякого, то эти сведения далеко не определяют истинной потребности населения в брачной жизни. Здесь венчаются не когда нужно, а когда можно. Средний возраст брачующихся здесь совершенно праздная цифра. Заключать по ней о преобладании поздних или ранних браков и делать отсюда какие-либо выводы невозможно, так как семейная жизнь у большинства ссыльных начинается задолго до совершения церковного обряда и венчаются обыкновенно пары, уже имеющие детей. Из метрических книг пока видно лишь, что за последние 10 лет наибольшее число браков было совершено в январе. На этот месяц падает почти треть всех браков. Осеннее повышение в сравнении с январским слишком ничтожно, так что о сходстве с нашими земледельческими уездами не может быть и речи. Браки, совершавшиеся при нормальных условиях, когда женились дети ссыльных, свободные, все до одного были ранние. Женихи были в возрасте от 18 до 20, а невесты от 15 до 19. Но в возрасте от 15 до 20 лет девушек свободного состояния больше, чем мужчин, которые обыкновенно оставляют остров до наступления брачного возраста. И, вероятно, за недостатком молодых женихов и отчасти из экономических соображений было совершено много неравных браков. Молодые свободные девушки, почти девочки, были выдаваемы родителями за пожилых поселенцев и крестьян. Унтер-офицеры, ефрейторы, военные фельдшера, писаря и надзиратели женились часто, но осчастливливали только 15-16-летних. Примечание. Унтеры, особенно надзиратели, считаются на Сахалине завидными женихами. В этом отношении они хорошо знают себе цену и держат себя с невестами и с их родителями с той разнузданной надменностью, за которую Лесков так не любит несытых архиерейских скотин. За 10 лет было совершено несколько мезальянсов. Коллежский регистратор женился на дочери каторжного, надворный советник – на дочери поселенца, капитан – на дочери поселенца, купец – на крестьянке из ссыльных, дворянка вышла за поселенца. Эти редкие примеры, когда интеллигентные люди женятся на дочерях ссыльных, чрезвычайно симпатичны и, вероятно, не остаются без хорошего влияния на колонию. В январе 1880 года в Дуйской церкви был повенчан каторжный на Гелячке. В Рыковском я записал Григория Сивокобылку, 11 лет, у которого мать была гелячка. Вообще браки между русскими и инородцами бывают очень редко. Рассказывали мне про одного надзирателя, живущего с гелячкой, которая родила сына и хочет креститься, чтобы затем обвенчаться. Отец Ираклий знал ссыльного якута, который был женат на грузинке. Оба плохо понимали по-русски. Что касается магометан, то они в ссылке не отказываются от многоженства, и некоторые из них имеют по две жены. Так у Джексанбетова в Александровске были две жены – Батыма и Сасена. У Абубакирова в Корсаковском тоже две – Ганоста и Верханиса. В Андрее Ивановском я видел чрезвычайно красивую татарку, 15 лет, которую муж купил у ее отца за 100 рублей. Когда мужа нет дома, она сидит на кровати, а в двери с сеней смотрят на нее поселенцы и любуются.